«Я думал, ты погибла, Лекси», — тихо сказал он. «Мы везде тебя искали». Она ничего не отвечала, но не сводила с него глаз и спать легла в эту ночь рядом с Джорджем, держа его за руку, а Филипп охранял их сон. Эдвина опять ночевала в лазарете с Фанни и Тедди, хотя Фанни чувствовала себя хорошо, да и Тедди было намного лучше. Но это было самое безопасное место для двух слабых малышей, и Тедди все еще сильно кашлял ночью. Эдвина позвала Алексис переночевать с ними, но та покачала головой и пошла за Джорджем и легла рядом с ним на узкий тюфяк. Ее брат смотрел на нее, пока она не заснула. Он чувствовал, как будто мама была рядом, ведь Алексис почти никогда не разлучалась с ней, словно тень, и уснул, видя во сне родителей. Среди ночи Джордж проснулся, услышав тихий плач Алексис, и принялся утешать ее, но она все плакала. — Что ты, Лекси? — наконец спросил он, гадая, ответит ли она, нарушив свое страшное молчание. — Ведь она такая грустная и, наверное, может только плакать. — У тебя что-нибудь болит? Тебе плохо? Хочешь к Эдвине? Она помотала головой, глядя на него и прижимая к груди куклу. — Я хочу к маме, — прошептала она. Ее большие голубые глаза испытующе смотрели на него. У него самого навернулись слезы, и он обнял Алексис. — И я тоже, Лекси, и я. Они и заснули, держась за руки. Двое из детей Кэт, решившие остаться с мужем. Они все помнили, как сильно она их любила, как родители нежно любили друг друга. Но теперь все это в прошлом. Остались только дети, которых они произвели на свет. 6 жизней, 6 душ, 6 драгоценных созданий, спасшихся от гибели. А Кэт, Берт, Чарльз и многие другие ушли навсегда. Навсегда. Глава 6. В четверг вечером моросил дождь, усиливая тоску и уныние, царящие на борту Карпатии. Эдвина и Филипп, стоя на палубе Карпатии, которая, миновав Статую Свободы, входила в Нью-Йоркский порт, смотрели на родные берега. Они опять дома, или, по крайней мере, в Штатах. Но они не испытали чувства радости и облегчения. Им казалось, что они потеряли все, и Эдвине приходилось напоминать себе, что они хотя бы живы и все вместе. Но прежняя жизнь уже не вернется. Погибли родители, погиб ее будущий муж. Ведь всего через 4 месяца они с Чарльзом должны были пожениться, а теперь его нет. Его благородная душа, доброе сердце, красивое лицо, улыбающиеся глаза, которые она так любила. Все ушло навсегда, а с ними и ее надежды на счастье. Филипп повернулся к сестре и увидел, как по ее щекам текут слезы. Карпатия медленно входила в порт, сопровождаемая 2 буксирами, но не было ни гудков, ни приветственного рева сирен, только скорбь и траур. Капитан Ростран обещал оградить пассажиров от назойливого любопытства репортеров и сделать все, чтобы прибытие корабля прошло без шума. Он предупредил, что хоть радиста и осаждает все время пресса, но журналистов на пароход не допустят. Спасшиеся с «Титаника» нуждались в покое, и капитан взял на себя ответственность оградить их от бесцеремонных, безжалостных, падких на сенсации репортеров. Эдвина сейчас смогла думать только о тех, кого они оставили где-то в морской пучине. Филипп держал ее за руку и тоже думал о том, что все могло бы сложиться иначе, если б судьба оказалась к ним не столь жестока. «Вин?» Он не называл ее так с тех пор, как был ребенком, и она сквозь слезы улыбнулась.